Глава 33. Небо на востоке светлело, и Роше, сняв маску пришельца, залюбовался раскинувшимся перед ним видом. В первых косых лучах восходящего солнца золотилась верхушка здания Крайслера и еще нескольких небоскребов. Половина карровых молодцев, окруженная оружием, дремала у стены гаража. На тротуаре на коленях стоял Шефер, перед ним лежало заряженное противотанковое орудие советского производства. Он был готов сразу же взяться за дело, как только Роше даст сигнал. «Давай, Шефер», – проворчал Карр. «Ну, стреляй же ты, наконец. Ты пропустил уже полдюжины этих ублюдочных кораблей. Если бы это был бейсбол, то тебя бы вышвырнули с площадки за бездействие». «Если бы это был бейсбол, я бы просто прошел мимо площадки и не начал бы бить», – спокойно сказал Шефер. «Я должен стрелять наверняка. Если я промажу, то реактивная граната проделает славную дырку в чьем-нибудь домике». «Да кому какое дело? Мне? Ничего, страховка все покроет. Да стреляй же ты ради всего святого!» «Вот опять летит», – отчитался Роше. «На этот раз ниже и медленней». Роше передал маску Шефера, он взглянул на небо через нее и усмехнулся. «Ну, на этот раз то, что надо, Карр». Шефер, ликуя, поднял орудие и прицелился. Роше держал маску перед лицом напарника так, чтобы Шефер смотрел в нее и мог управляться с оружием двумя руками. «Он летит прямо над улицей. Лучше не придумаешь», — говорил Шефер. «И я пристрелю милашку прямо...» Шефер нажал на курок, и ракета выскочила из орудийного дула. Через долю секунды грохот взрыва эхом пронесся от дома к дому, и на Третьей авеню посыпалась шрапнель, звонко отбивая какую-то музыку по асфальту и такси. Взрыв разбудил дремавших бандитов. Они рефлекторно похватали оружие, головы повернулись в сторону взрыва. Через секунду после вспышки они увидели контур космического корабля, мерцающий над улицей в фейерверке голубых искр и горящих осколков снаряда. Потом он вновь исчез для всех, но не для Шефера. «Только краску поцарапал», – буркнул Шефер. «Но лучшего я и не ждал. Это, по крайней мере, привлечет их внимание». Шефер снял маску и махнул остальным. «Ну, пошли. Приготовьтесь встретить гостей. Скоро они явятся полюбопытствовать, кто в них стрелял». «Шевелитесь!» – заорал Карр, и разношерстная компания самых отъявленных бандитов Нью-Йорка, подчиняясь своему главарю, собралась и побежала. Небольшой отряд защитников Нью-Йорка привлек внимание людей, спешащих по своим делам по Третьей авеню. Только что вставшие или еще не успевшие лечь, изумленные взрывом, они гадали, с какой новой опасностью встретился город столь ранним утром. «Очистить улицы!» – приказал Шефер. «Немедленно!» – он махнул карровым дружкам. «Половина на одну сторону улицы, другие за мной! Убрать отсюда людей до прибытия пришельцев!» «Слышите, что вам говорят?» – кричал Карр. Он несколько раз выстрелил в воздух. «Убирайтесь!» Роше бежал вместе со всеми, но энтузиазма у него было явно меньше. Пожалуй, Шефер не мог жить без такого, но, господи, Роше-то был простым полицейским и никогда не занимался такого рода делами. Он смотрел, как люди Карра заталкивают горожан в парадные и гонят вниз по переулкам, и не понимал, что он тут делает. Вооруженные нападения на большеглазых невидимых уродов никогда не входили в его служебные обязанности. Он вдруг сообразил, что когда разбирали оружие, ничего не взял и был вооружен только своим пистолетом. И хотя Роше сомневался, что такой пистолет может чем-нибудь помочь в подобной ситуации, он все же достал его и взвел курок. Он остановился в дверях фотомагазина между вывесками «Только сегодня» и «У нас крупнейшая распродажа по сниженным ценам». Безоблачное небо над ним выглядело совершенно безобидным, но он прекрасно знал, что там снуют невидимые корабли пришельцев. Перед ним вырос охранник магазина. «Эй!» – окликнул он Роше. «Что здесь происходит? Ты кто такой?» «Полиция!» – Роше достал из кармана удостоверение. «Нас атакуют пришельцы из космоса!» «Да», — после паузы сказал охранник. «Наверное, они такие большие и зеленые». «Послушай, идиот!» — Роше злобно уставился на охранника. «Отвали со своими шуточками. Ты находишься в зоне военных действий». Охранник внимательно посмотрел на Роше. «Вали отсюда», — посоветовал Роше. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Только через несколько минут тут начнется такая пальба, что тебе это вряд ли понравится». «Господи!» – опешил охранник. «Ты это серьезно? И это в день грандиозной распродажи!» Он повернулся и побежал внутрь, закрыв за собой дверь на замок. Стеклянную дверь. «Хорошая защита при перестрелке», – подумал Роше. «Но все-таки это лучше, чем торчать, как столб на улице». Детектив никогда не хотел участвовать в чем-то подобном. У Шефера были причины находиться здесь. Может, он всю жизнь мечтал попасть на такое стрельбище. Но Роше было вполне достаточно иметь постоянную работу, на которой он мог приносить какую-нибудь пользу. Он посмотрел на одного молодчика из банды Кара, размахивающего боевым автоматом, и почувствовал, как по спине побежал холодок. Но не прохладный утренний ветер был его причиной. У него жена и дети. Он хотел доработать до пенсии, поселиться где-нибудь в тихом городке, обустроиться и смотреть, как подрастают дети, слушать их смех. Он не хотел умирать, а участие в этой компании не сулило ничего хорошего. Конечно, он уничтожил одного из этих космических хищников в логове Кара, но тогда пришелец был один, и Роше прикончил его чисто случайно. Кроме того, тогда он был лучше вооружен. В общем, детектив сильно сомневался, что ему хочется здесь находиться и участвовать в войне с инопланетянами. Черт, да им ничего не стоит одним махом взорвать весь город. Если они примут вызов, это будет значить, что они действительно хотят драться. Роше всерьез задумался. Почему бы ему не развернуться и не сбежать, спасая свою жизнь? Но вдруг услышал вой полицейской сирены. «Черт!» – выругался он. «Наверное, кто-то вызвал полицию. Что неудивительно. Сначала взрыв, потом по улицам побежали вооруженные до зубов бандиты. Может, беспорядок заметила проезжающая мимо патрульная машина. Ну да черт с ней, с причиной. Главное, полицейские приближаются». Роше почему-то даже не подумал, что это может быть подмога против чудовищ. Знакомые синие машины колонной въехали на Третью авеню, сверкая мигалками и завывая включенными на полную громкость сиренами. Роше понял, что вляпался окончательно. МакКом был заодно с ФБРовцами, то есть предпочитал дожидаться, пока пришельцы вдоволь наиграются и удовлетворенные уберутся во свояси. А Роше удрал с тонной конфискованного оружия, да еще раздал его банде самых отвратительных негодяев Нью-Йорка. МакКомб будет в восторге. Роше отступил в убежище дверного проема. Кар вместе со своими бандитами проделал то же самое. Попрятались все, кроме Шефера. Стоя на тротуаре, он спокойно смотрел на подъезжающие машины. Как и предполагал Роше, из первой машины вылез МакКомб, упакованный в бронежилет. В руке он держал громкоговоритель. «Я капитан МакКомб из Нью-Йоркского управления полиции», – заявил он. «Этот район оцеплен. Вы окружены. Даю 10 секунд на то, чтобы добровольно сдаться, или мы возьмем вас силой». Шефер сошел с тротуара на проезжую часть. В одной руке он сжимал М-16, в другой была маска. «Ты не ведаешь, что творишь, МакКомб», – выкрикнул Шефер. «Этих тварей надо остановить». «Что за...» МакКомб уставился на Шефера. Потом схватил из машины автомат и прицелился в Шефера. «Шефер, ты возглавляешь это?» «Должен же кто-то!» «На этот раз ты проиграл, Шефер!» – орал капитан. «Кажется, мне придется применить суровые меры для твоего задержания, но это мне по душе!» – он поднял автомат. «Даю тебе последний шанс, брось!» Из своего укрытия Роше видел, что тут в одно время произошло несколько вещей. Шефер внезапно дернул головой и схватился за вживленный в шею датчик. МакКомб замер на полуслове и уставился на авеню, открыв рот. В воздухе появилась огромная тень и тотчас поглотила всю улицу. Шефер, превозмогая боль, повернул голову в сторону корабля, тяжело опустившегося посреди Третьей авеню. Его киль воткнулся в асфальт, причудливой формы корпус заполнил собой всю улицу, почти касаясь зданий с обеих сторон. Маслянистое черное пятно красовалось на белом корпусе в районе хвоста, отметина, оставленная орудием. «Ладно, теперь за дело, к нам пожаловали гости».